сотворив обряд печальный, вот они во гроб хрустальный труп царевны молодой положили и толпой понесли в пустую гору. И в полуночную пору гроб ее к шести столбам на цепях чугунных там осторожно привинтили и решеткой оградили. И пред мертвою сестрой, сотворив поклон земной, старший молвил: «Спи во гробе! Вдруг погасла жертвой злобе на земле твоя краса, дух твой примут небеса. Нами ты была любима и для милого хранима. Не досталось никому, только гробу одному».